Все цели, с которыми они пришли в столицу, с ними же они позорно бежали, поджав хвост. Какова мораль? Не пытайся примерить корону королей войны, не по размеру будет, и не по силам ноша. Верно Интисар сказала когда-то, умереть любой дурак может, а вот выжить будет намного труднее, ведь придется потом разгребать последствия всех своих решений, отвечать за них. Серендина, как и Касим, легко отделались, при жизни успев нагадить всем, зато, умерев, в глазах других стали святыми мучениками, которых поминать надо только добрым словом. Алибаба по сей день считает Касима своим другом, едва ли не братом, ловко закрывая глаза на то, что его побратим из раза в раз поступал низко и подло, руководствуясь какой-то своей правдой. Как это делала Серендина по отношению ко всем, кто ее окружал, и оба стали сосудами темной рух, оружием в руках Альсармин. Опять же оба вплели свою рух в тех, кого предавали. Какая ирония, хотя больше похоже на хитрую тактику, как сбросить всю ответственность на чужие плечи и посмертно обелить себя. Жаль, Синдбад не обладал знаниями об истории Аль-Матарана раньше. Жаль, он не знал про этих волшебников в юности, много бед избежал бы, взяв правильный пример для подражания. Жаль, поэтому сейчас может лишь вариться в собственной ненависти, которую прячет ото всех так усердно, что даже ближайшие друзья о ней не подозревают. Порой ему кажется, что он родился с этой ненавистью, просто она дремала в нем до поры до времени, пока из-за ряда определенных событий у него не сорвало терпение. Это такая ненависть, что даже смерти всех недругов, которая их в итоге настигла, ему мало. Настоящий Синдбад никого не простил и ничего не забыл. И вероятнее всего, будь он в те времена постарше, более уверен в себе, тверд в убеждениях и решителен, Синдбад убил бы каждого задолго до того, как произойдет беда, не размениваясь на хитровыделанные стратегии ведения разговоров и рассказы о лучшем мире, который он хочет построить. Не со всеми возможно договориться, кто-то понимает лишь грубую силу. Он бы поступил так, как делают короли войны, не боявшиеся испортить свою репутацию среди союзников, не боявшиеся замарать свои руки чужой кровью, но этим спасавшие тысячи других жизней, невинных жизней. Одна смерть ради сотен жизней, а не одна жизнь и 100 смертей в ответ, как было в случае с Дариусом, Мадер, Серендиной, Барбароссой и им подобным. Он бы строил лучший мир как короли войны, не словами, а действиями. Не идеальный, но лучший. Неудивительно, что Аладдин назвал время их правления на острове королей золотой эпохой этого мира. Вот только что-то подсказывало Синдбаду, что встреться он с королями войны и услышь они его историю, не со зла, но засмеяли бы, умиляясь такой наивности и доверчивости, из-за которых он раз за разом сам попадал в ловушку чужой лжи, сам давал себя обмануть, сам позволял другим обвести себя вокруг пальца. Жизнь с рождения наградила Синдбада такой огромной силой, которую он приумножал, покоряя лабиринты один за другим, чего ему не хватало для более уверенных действий, наверное, решительности. Всегда подсознательно боялся ошибиться и, как бы это ни было иронично, излишне осторожничая, он лишь совершал еще больше ошибок. Парадокс. Боязнь ошибки. Вероятно, это осталось с детства, после той ошибки с Дариусом, лишившей Синдбада любимого отца. Он понимает, что был сущим ребенком, но не собирается открещиваться от жестокой правды. Горе в его семью принесла лишь собственная ошибка, решение привести в дом незнакомца. Если бы он хоть немного был так же смел, как короли войны, так же уперт и недоверчив к тем, кто сладко поет в уши именно то, что ты хочешь услышать. Если бы у него тоже был тот, кто не побоится открыто ему сказать, где он свернул не туда. Ведь даже Джафар бесконечно шел ему на уступки, не противясь решениям, которые Синдбад выбирал, даже если считал их неверными или опрометчивыми, лишь изредка говорил о своем несогласии, что считает своего короля нехорошим человеком, но все равно верно и послушно следовал за своим другом, вместо того, чтобы встать перед ним непреодолимой преградой и решительно остановить его. И каждый раз, когда руки Синдбада пачкались, он получал эти взгляды, разочарованные, осуждающие, недовольные, нравоучительные, и тем не менее все продолжали следовать за ним, а в груди сердце все равно напуганно ёкало от мысли, что он опять где-то ошибся, поступив неправильно и принеся этим горе. Только отработанный до идеала самообман, что все произошло так, как и должно произойти, как предрешено, мнимо успокаивал этот страх, который жил в нем с самого детства после истории с отцом. Тогда как короли войны уверенно протягивали друг другу свои окропленные чужой кровью руки, чтобы, ухватив покрепче, помочь подняться и вместе пойти дальше плечом к плечу, с твердой уверенностью в том, что тебя принимают, могут за дело покрыть океаном брани и ругательств, и даже в лицо прописать не поскупятся, но сделают это честно, открыто и без страха, выслушают такой же эмоциональный ответ, а затем помогут исправить ошибку вместе, общими усилиями, без выразительных взглядов, многозначительного молчания и неодобрительного качания головой, без нравоучений, что так нельзя, это плохо, не думай о таком, тебя же предупреждали, без бесконечного тыкания носом в собственные пороки, о которых он и так знает лучше всех. Синдбад был очень глупым и доверчивым ребенком, подростком, юношей, зато став мужчиной, все вокруг только и говорят о том, что ему нельзя доверять, что он плут и интриган. Конечно, в чужих глазах это плохо, ведь такого Синдбада уже не облапошишь как неразумного юнца, это очень неудобно для других людей, он все понимает. Жаль только, что он сыт по горло чужой ложью, в которую попадал много раз, он больше никогда не позволит себя обмануть. Синдбад просто стал отвечать тем же, чем отвечали ему, когда он еще умел открывать свое сердце. Он ненавидит, когда ему лгут, всегда ненавидел это, скорее всего тоже жило в нем с рождения. Не лгать ему, неужели он так много просит, неужели он должен выбивать из людей правду силой или более изощренными методами? Он бы с радостью отказался от манипуляций, к которым прибегает в зависимости от ситуации, заставляя людей верить себе и в себя как в избранного, или на крайний случай переходя на скрытый шантаж и угрозы. Отказался, если бы его честность была нужна хоть кому-нибудь в этом мире. Всем наплевать на приземленные желания просто Синдбада, которые он уже очень давно похоронил в самых дальних уголках своего сердца, ведь просто людей полно в этом мире и какой-то просто Синдбад со своими желаниями никого не волнует, все готовы внимать лишь королю Синдбаду и следовать за ним, так как именно король Синдбад обещает всем, что построит мир без войн и конфликтов, объединит всех и приведет в светлое будущее, подарив счастливую жизнь каждому. У него действительно была такая мечта. В детстве прожитые годы, жизненный опыт, а также здравый смысл вносит коррективы в мечты любого человека по мере взросления. Да и быть королем или даже успешным торговцем все же было мечтой, вернее амбициями юности, а не мечтой детства. В своем счастливом детстве он мечтал стать путешественником, настоящим путешественником, искателем приключений, а не торговцем, кочующим из страны в страну по делам, или королем, скованного по рукам и ногам цепями ответственности, рисков и интриг государственного масштаба. Синдбад ненавидит и это, что люди так же легко и глупо верят ему, как он в юности легко и глупо верил всем подряд, пока не понял, что подобное всегда будет заканчиваться плохо. У него, наверное, врожденный талант очаровывать людей и вызывать к себе доверие, настолько легко, если приложить сущую каплю усилий, ему удается убеждать людей в том, что ему нужно, словно он столетиями практиковался в играх с внушением своих идей другим. Лишь трое ни разу не поддались его влиянию: Аладдин, Юнан и Тиса. Первого защищала мудрость Соломона, в одночасье сделавшая из него старика в молодом теле, знающего и помнящего слишком много. Второй благоразумно держался на расстоянии, зная, что находясь вблизи, не выстоит. Третья это что-то невероятное. Лишь Тиса практически с первой встречи ведет себя с ним легко, непринужденно, искренне, зная не только о его хороших качествах, но и о плохих, как и у любого человека, принимая его именно таким, нормальным человеком, у которого свои достоинства и свои недостатки, не отказывая ему в праве иметь помимо положительных черт слабости и пороки, даже если ей самой некоторые качества не по нраву, не поворачивается к нему спиной, не вычеркивает из своей жизни, не смотрит на него этим взглядом, если он наступится, но в то же время готова встать перед ним преградой и в лицо высказать, в чем он не прав и почему, как тогда, когда узнала о его планах на Али-Бабу, Марджану, Аладдина и Хакурю. Короткая, вымученная улыбка касается губ короля. Он помнит тот день, словно дикая кошка со вздыбленной от злости шерстью на спине, шипящая на него, готовая ногтями выцарапать ему глаза ради юных мальчишек, которым грозила опасность в лабиринте загона. Лишь его слова, что это их собственный выбор, и она должна это уважать, усмирил разгневанную женщину, также понимавшую, что лишь опасность способна закалить тело, ум и характер. Невозможно стать сильным человеком, постоянно находясь в удобстве и безопасности. Сколько раз он безуспешно пытался поначалу обвести ее вокруг пальца, и, даже зная все его намерения, она лишь весело смеялась с его неудачных попыток, которые находила скорее забавными, а не оскорбительными, при этом оставаясь рядом, фигурально выражаясь, разговаривая с ним как со старым добрым другом, что он, дурачина, который только усложняет все своей неспособностью выражаться прямо и просто даже с друзьями. А ведь с ней, наверное, лишь с ней у него были самые легкие, ни к чему не обязывающие разговоры, полные чего-то бесконечно светлого и по-детски радостного, во время которых он действительно отдыхал. И именно с ней ему искренне, по собственной воле хотелось становиться лучше, чем он есть, показывать свои хорошие качества, в душе радуясь как мальчишка каждый раз, когда ему удавалось приятно удивить ее. Лишь с ней он попробовал вновь приоткрыть свое сердце в робкой надежде, что все не закончится катастрофой. И даже после всех его словесных провокаций после инцидента на острове, куда прибыла Рэн Гё Куин, Тиса все равно осталась твердо и уверенно стоять перед ним, разговаривая с ним как с добрым приятелем, как с обычным другом, с которым порой бывают разногласия, а не разобиделась как дитя малолетнее, живущее в радужных иллюзиях, где доверие дается просто так, безусловно, и потому что она тоже не доверяет ему абсолютно и полностью, и это правильно. Но они оба пытаются, ищут верное направление, бывает ошибаются, но вновь и вновь стараются найти дорогу к душе друг друга. Преодолевают этот тернистый путь, ставший таким непростым из-за всего, что им пришлось пережить в своем прошлом. Укалываются о шипы друг друга, но все равно снова и снова пытаются. Как это может оставить равнодушным? Как он мог не полюбить ее? Вот каков настоящий Синдбад. Настоящий Синдбад почти ослеплен ненавистью ко всем и самому себе, но до позорных слез любит одну единственную женщину, которую, кажется, искал всю жизнь. Потому что лишь она – олицетворение всего, чего он хочет и когда-либо хотел в жизни. Свободы воли, бескорыстной любви, крепкой дружбы, верности, открытости в чувствах и эмоциях, какой-то необъяснимой легкости и такого простого человеческого очарования, и в то же время смелости, решительности, отваги, упертости, искренности не только в своих хороших качествах, но и в плохих, как, например, гнев, неуступчивость, беспощадность, если того требуют обстоятельства. Она – то, что ему всегда было нужно на самом деле, ориентир, который не позволил бы потеряться в бурном потоке жизни. Лишь рядом с ней его ненависть немного стихает, словно успокаиваясь на время близости этой женщины. Она словно солнце, неожиданно явившееся и осветившее тот мрак, в котором погрязла его душа. Видя историю Эль-Матарана во второй раз, Юнан более трезво воспринимал информацию, не будучи подвластен потоку эмоций, как было в первый раз. И что-то его без конца беспокоило, буквально зудело под кожей, но маги никак не мог понять, что это, и где ему нужно чесать. А может, он себя просто накручивает из-за бесконечных размышлений о том, что творится в головах королей, и получится ли в конце всем прийти к взаимопониманию, вынеся из истории Эль-Матарана правильный урок. И что творится в голове короля Синдории, раз у него на лице сейчас такое выражение. Не нравилось маге то, что творится с рук короля, ох как не нравилось. Она стала беспокойной, если не сказать и вовсе бесноватой. С чего бы вдруг? И какого черта вообще творится с Синдбадом? Ведь Аладдин как маги тоже наверняка видит, как вокруг короля Синдории сходит с ума рух, окрашенная в светлый, в темный и в розовый. Так почему ничего не говорит и не предпринимает? Разве это нормально? Юнан всякое видел на своем веку, но такое, впервые. Чтобы человек одновременно ненавидел и довольствовался своей судьбой, в равной степени испытывая еще и любовь. Это же чистой воды сумасшествие. Син, ты в порядке? Раздается возле уха шепот Хинохоха. Эй, кыш, махнул рукой мужчина возле другого плеча своего короля, только заметив обнаглевшую бабочку ярко-синего цвета, недавно залетевшую в зал с улицы и удобно умастившуюся на Синдбаде. Слетела не сразу, уворачиваясь от руки воина племени и мучек. Но все же, когда соизволила покинуть королевское плечо, бабочка, в последний момент будто решив отомстить, махнула небольшими тонкими крылышками в сторону Хинохоха. Крупный воин отлетел шагов на 10, словно его ураган в грудь ударил и сбил с ног, заставив упасть спиной на пол. Все резко подорвались со своих мест, расположив руки на оружии, хотя толком не успели понять, что вообще происходит и что сбило с ног такого здоровяка, как воин из племени Эмучек. Думать на маленькую синюю бабочку было в край абсурдным, но мало ли что обитает на этом острове. Бабочка, как ни в чем не бывало, упорхнула обратно на улицу. Юнан даже не пошевелился, когда насекомое пролетало слева от его лица, но взгляд неотрывно следил за крылатым созданием, пока оно не улетело ему за спину. Придуманное на ходу оправдание, что с магическими животными надо быть осторожным, вроде бы пришлось по вкусу всем, так как они уже имели честь лицезреть несколько дивных существ в прошлом. Почему бы некоторым видам не сохраниться по сей день на этом изолированном острове? Но Юнан, судя по взгляду, и Аладдин с Титом прекрасно понимали, что ни хрена это была не бабочка, но наивысшей глупостью будет пытаться требовать с него ответ. Возможно, он тоже почувствовал что-то неладное в рух Синдбада и пришел узнать, в чем дело. Возможно, но не точно. «Короли», — громко произносит Аладдин, обращая на себя внимание, — «я поведал вам историю Эль-Матарана, которая произошла в далеком прошлом. Теперь вы знаете правду. Настал тот момент, когда нужно принять решение. Я обращаюсь к вам, королевские сосуды и их союзники. Вы собираетесь спасти этот мир или уничтожить его?» Вопрос поставлен ребром. Этот вопрос – единственная причина, из-за которой было принято решение раскрыть правду об Эль-Матаран. «Полагаю, вы клоните к чему-то определенному», – впервые за все время подает голос Игнатий Алексий, с достоинством и мудростью сохранив спокойствие, несмотря на шокирующую правду прошлого. «Да, у меня есть предложение для всех», — кивает головой Аладдин. «Если обладатели металлических сосудов продолжат враждовать, как делали это до сих пор, то мы лишь повторим трагедию Эль-Матарана. Не имеет значения, из какой вы страны, Империя Ко, Империя Рем или Синдория. Вы все уже знаете, что существует организация, которая действительно намерена вновь призвать Иллилаха и погубить все живое уже в этом мире. И им плевать, откуда вы. Нельзя допустить, чтобы это произошло. Вот почему я хочу, чтобы три страны подписали договор о перемирии». Юнан страдальчески прикрывает глаза и глубоко вздыхает, отсчитывая про себя. И 3, 2, 1. Сон возмущенных голосов громыхнул так, что ударил по ушам, заставив маги-отшельника поморщиться. Подданные каждого из королей едва ли не с пеной у рта отстаивали свою правоту, срывая глотки, отказываясь слушать разумные доводы, которые пытался донести до них Аладдин. А ведь он всего лишь попросил объединиться. «Тогда позвольте выразиться иначе. С этого момента обладатели металлических сосудов обязуются не нападать друг на друга», срываясь на дрожащее лепетание, так как детский голос не мог звучать достаточно уверенно и твердо, как хотелось бы. Аладдин отчаянно пытался отстаивать свою позицию на большой политической арене, но он был ребенком, и предложения его были по-детски наивными, хоть и правильными. Его никто даже слушать не желал. «Объединитесь хотя бы ради того, чтобы противостоять Аль-Сармин». Уже не предлагал, а упрашивал мальчик всех, кто не то, что слушать его не пытался, а перебивал и перекрикивал каждое слово, из-за чего самого маги периодически не было слышно. Но кого может перекричать нежный детский голос, который еще даже ломаться не начал? Толпу взрослых мужчин с голосами один ниже другого, переходящих на бас, лабиринты, с которыми мы имели дело последние несколько десятилетий, были призваны для того, чтобы наводнить мир обладателями металлических сосудов и заставить их воевать друг с другом. Если так пойдет и дальше, то в конечном итоге все закончится так, как того желают Аль-Сармин. Юнан поджимает губы, заведомо зная, что перемирия никто не хочет. Он уже проходил это не раз. Эпоха проходит за эпохой, а ничего не меняется. У всех были слишком весомые доводы, чтобы противиться предложению Аладдина. Доводы, которые не оспорить никому, потому что они не подлежат сомнению. Довод первый – гордыня. Довод второй – эгоизм. Все. А уже из этих двух вещей рождается жадность, зависть, ненависть и прочие пороки, мешающие людям жить в мире. Однако все эти крики и шум не значили ровным счетом ничего, пока короли не объявят свой вердикт. А короли не спешили. Игнатий Алексий не озвучивал решение, а на лице му Алексия читалось явное волнение. Империя Рем после войны в Магнаштадте по воле госпожи Шахерезады заключила союз с Альянсом Семи Морей. Они не могут конфликтовать с ними в случае расхождения интересов, потому что нарушение мирного договора равнозначно объявлению войны Альянсу, в котором состоят страны, правители которых владеют джиннами. Да и репутация империи Рем как союзника будет похоронена в глазах других государств. С ними никто не захочет иметь дел. А значит, куда Синдория, туда и империя Рем. По итогу всего получается, что сейчас все зависит от того, смогут ли договориться Синдория и империя Ко. И если их наследные сосуды готовы прямо сейчас глотки друг другу перегрызть, то лидеры пока хранили молчание. Король Синдбад сидел мрачнее тучи, и не создавал впечатления человека, жаждущего заключить мир. По правде говоря, Синдбад сейчас вообще не был похож на привычного себя, и все, о чем он мог сейчас думать, совершенно не касалось ни политики, ни будущего мира, и в то же время удивительным образом было связано и с тем, и с другим. «Где женщина?» Ледяной голос Рынокайна перекрывает чужие крики и споры, заставляя тишину воцариться в зале. «Она не расскажет вам больше, чем уже показал я», произносит Аладдин. «Плевать», бросает первый принц, хмурясь так, словно испытывал сильное напряжение. «Позови ее». «Зачем она?» «Сейчас она в приоритете у Альсармин», берет слово Ренкомы, объясняя мотивы своего старшего брата. «Пока есть она, им не нужны ни владельцы металлических сосудов, ни беспорядки и хаос в мире. Она – ключ к самому быстрому и простому способу Альсармин получить желаемое. И до тех пор, пока они не добрались до нее», подхватывает мысль дракон, пока Синдбад продолжал сохранять молчание. Но мысли короля наверняка посещали те же самые. Задача всех нас сделать так, чтобы этого никогда не произошло. Это в интересах любого из государств. Вне зависимости от того, будет перемирие или нет. Нам необходимо обсудить все дальнейшие действия с той женщиной, подводит единственный верный итог этого разговора Игнатий Алексий, проявляя впечатляющую мудрость. Му в очередной раз понимает, что присутствие господина Игнатия от лица империи Рем было одним из лучших решений. Он опытен, многих королей повидал на своем веку, много решений, своих и чужих, пережил, уже научившись заведомо понимать, какие будут верными, а какие станут роковой ошибкой. Нравится это кому-то или нет, но она не та фигура, которой можно пренебречь, принимая столь судьбоносные для общего будущего решения. С этой волшебницей нужно считаться. С какой это стати? Позволяет себе наглость Лисишу, обращаясь к высокопоставленному человеку из другого государства. Его змееподобные волосы, словно вторя своему владельцу, предупреждающе зашипели. Но Игнатия совершенно не впечатлил этот мальчишеский гонор, как он про себя назвал чужую наглость и несдержанность. Ответ главнокомандующего империи Рем был подобен фатальному удару для чужого эго. С такой, что если она перестанет считаться с нами, мы ей мало что сможем противопоставить, хмуро обрисовывает всем очевидные факты Игнатий. Один раз она уже лишила металлических сосудов всех, и для этого ей потребовалось всего лишь шевельнуть рукой. А чтобы пригласить нас на этот остров, ей не пришлось стучаться ни в одну дверь. Благодарите небеса за то, что она имеет нрав, отличный от другой волшебницы, что сейчас узурпировала трон империи Ко. Будь они на одной стороне, мы бы уже давно проиграли, с перемирием или без него, не в бровь, а в глаз. В наступившем молчании практически было слышно шевеление шестеренок в головах каждого. Всем было о чем подумать сейчас. Му, негромко зовет Игнатий, призывая Фаналиса полукровку подойти ближе и наклониться, чтобы дальнейшие слова Алексия старшего никто не услышал. Принесешь ей извинения за свою грубость, как только представится возможность. Красноволосый командующий едва не дернулся, услышав, что от него требовали. Он не понимал, откуда Игнатий вообще узнал о не самом культурном разговоре с волшебницей, не знал, с какой стати он должен извиняться, но не мог выдавить из себя ни слова против, потому что понимал очевидную вещь. Господин Игнатий не просил, а приказывал, и его совершенно не волнует, кто прав, а кто виноват, и кто был зачинщиком. Господин Игнатий не собирается так просто признавать свою неправоту, Фаналис. Я должен был проявить вежливость к тому, кто разоружил нас, похитил нашего мага и сражался на стороне общего врага, после чего заявился в нашу столицу как к себе домой. Ты должен был проявить вежливость, во-первых, к женщине, во-вторых, к тому, кто способен предать земли нашего государства огню. Или, хочешь сказать, в семье Алексии тебя не научили не совать голову в пасть льву, и не позволять себе похабные намеки в адрес женщины? Это был не вопрос, не обычный, не риторический. Му сделали выговор за неразумное поведение в ситуации, не терпящей легкомысленного отношения. Волшебница, пожалуйста, Пусть позволяет себе любое поведение, которое захочет, ей ни перед кем и ни за что держать ответ, да и спросить с нее вряд ли что-то получится. Фаналис полукровка такой роскоши себе позволить не мог, ей не нужны мои извинения, мы во всем разобрались на месте. Она не в обиде, пробует произнести что-то в свою защиту Фаналис, придавая своему голосу мнимой уверенности. Му, строгим тоном осекает его Игнатий. Я вас понял, смиренно выдыхает Му, разжимая кулаки, в которые до этого сжались в негодовании из-за полученного нагоняя, пускай он больше походил на отеческий, нежели на военный. Как прикажете, не веди себя как ребенок, позволяет себе мягкую улыбку Игнатий, довольный тем, что Му смог усмирить свою гордыню и прислушаться к доброму совету, хоть и продолжает кукситься как мальчишка. Нам и так хватает детей в эти непростые времена, бросает он выразительный взгляд на юного Тита, которому еще расти и расти, многому учиться и приобретать мудрость. Даже забавно, что великая сила, великие знания и благословение самой Рухны не находятся в руках детей. Насколько известно Игнатию, маги из Империка тоже всего лишь мальчишка, хоть и несколько старше Тита и Аладдина. Лишь хранителя Великого Ущелья можно назвать взрослым среди нынешних маги. Мгновение затишья прерывает залетевший с улицы коврик, что приземлился на пол и встал в полный рост на манер человека, как и всегда косолапя кисточки, которые были ногами. А вот в кисточках, имитировавших руки, он сжимал лист бумаги и, вертя головой, нервно поглядывал то на Юнана, то на Аладдина, то на Синдбада, то на Алибабу, потом снова на Юнана, и так по кругу, словно не мог выбрать, к кому именно подойти. В итоге выбор все же пал на короля Синдории, что в легком недоумении принял из рук смущенного коврика письмо-послание. Сам написал, с оттенком легкой шутки произносит король, собираясь приступить к чтению, но неожиданный положительный ответ со стороны ковра самолета на секунду выбивает мужчину из колеи. Решив никак это не комментировать, он начинает читать, невольно отмечая красоту почерка и правильность изложения мысли. Мысли у ковра, что за бред, и все равно, стоило Джафару попытаться бросить короткий взгляд из-за плеча своего короля, за которым он стоял, дабы заглянуть в письмо, как Синдбад резко сминает пополам лист в руке, пряча его содержимое, и прижимает эту же руку к губам, чтобы остановить то, что хотело сорваться с них. Что именно он и сам не знает, то ли нервный смех, то ли грубая брань, то ли отчаянный вой. «Дяденька, что там?» – растерянно спрашивает Аладдин. Обычно коврик ничего не скрывал, и был другом им всем. Что это он вдруг секретничать вздумал, да еще и с Синдбадом? В смысле, коврик же толком не знаком с ним. Синдбад, не объясняя ничего даже своим генералам, молча поднимается на ноги и сразу же облачается в доспех Факалора. Синдбад, непонимающе смотрит на него дракон, надеясь, что король объяснит, зачем в присутствии всех использовал доспех Джинна. «Я скоро вернусь, без меня не принимать никаких решений», — отдает он распоряжение своим генералам. «Веди», — коротко командует король коврику, вместе с ним взмывая в воздух и срываясь с места, покидая зал собрания. Аладдин, Тит и Юнан переглядываются, не понимая, что это только что было. Зато посыпавшиеся со всех сторон возмущенные вопросы по типу «как это понимать?» заставили троих магов в полной мере осознавать себя в положении Тисы, когда с нее требовали ответы, а она не знает, что сказать. Самый юный среди маги бросает беспомощный взгляд на друга, в надежде, что тот что-нибудь придумает, и тот ловит этот мысленный сигнал. «Никто им не проголодался», — говорит первое, что пришло в голову Алибаба, неловко улыбаясь и ероша пальцами светлые волосы на затылке. Юнан оставил при себе замечание о том, что еда закончилась, а в отсутствии Ксантоса и Пира за новой партией провизии никто так и не сходил. В такой неоднозначной ситуации маги решил сделать то, что у него получается лучше всего. Под возмущенные взгляды присутствующих таинственно растворился в легкой дымке, словно его никогда и не было. Глава 49. Отчего же такой особенный? Примечание к части. 1. Эта глава получилась намного меньше, чем обычно, но я решила сделать ее именно такой, потому что совершенно не хотелось добавлять в нее что-либо еще. Хотелось закончить именно так, именно на такой ноте. 2. Когда-то я предупреждала, что буду нехило так отходить от канона манги. Сейчас решила еще раз об этом напомнить. 3. Мне тут в сообщениях кое-что написали, изрядно меня удивив по поводу одного момента в фанфике, и хочу на всякий случай четко оговорить его, чтобы с остальными читателями тоже не было недопонимания. Между Синдбадом и Интисар никогда не было секса. Ни прямым текстом, ни где-то за кадром аля написать не напишу, но подразумеваю. Нет, ничего не было, кроме шалости, милости и тому подобного. Путь до Артемюры занял намного меньше времени, чем Синдбад предполагал изначально. Дело не только в том, что путь пролегал по воздуху благодаря доспеху джинна, но и потому, что стоило набрать достаточную высоту и достигнуть открытого пространства, ковер-самолет ринулся с такой скоростью, что Синдбад, прикладывая немало усилий, едва поспевал за ним, при том, что доспех Факалора сам по себе давал огромную скорость и ловкость по сравнению даже с другими доспехами джиннов. Так его еще и слегка усилить можно было, контролируя воздушные потоки благодаря магии сосуда. И даже так мужчина один раз едва не потерял из виду магический ковер, который рассекал небо и облака как горячий нож масла. Поразительное творение, очень быстрый и маневренный, обычные ковры-самолеты даже стыдно сравнивать с ним в плане технических характеристик, что уж говорить о том, что он обладал самосознанием. Признаться, Синдбад неожиданно для себя открыл, что такой способ путешествия, экономящий бесценное время жизни, ему по душе. Встретившись в небе над землями Артемюры, спарившей на своих гигантских птицах пограничной стражей, Синдбад потребовал у узнавших лидера Альянса Семи Морей Артемюра к немедленной аудиенции у королевы Миры. Светловолосые, как и все жительницы матриархальной страны Артемюры, воительницы непонимающе переглянулись. Им не сообщали о прибытии короля Синдории, да еще без сопровождающей делегации, но и отказать они ему не могли, кто знает, что именно привело его, раз он желает немедленной встречи с королевой. Да и не могут они не впустить главного союзника их страны, которого королева когда-то признала лично. Сопроводив короля Синдории до ворот дворца, они передали гостя, по-прежнему пребывавшего в доспехе джинна, на попечение других стражниц, отвечающих непосредственно за сам дворец и его безопасность. Его Величество, король Синдбад, желает говорить с королевой, быстро вводит своих сослуживец в курс дела стражница на птице. Королева Мира сейчас занята и не принимает никого, слегка стушевавшись вначале, произносит глава дворцовой стражи, словно сначала хотела сказать совсем другое, но вовремя осекла себя. «Мы проводим вас в гостевые покои, ваше Величество», но встречу с королевой сиюминутно устроить не получится. У ее величества важный гость, с которым она пожелала говорить один на один. Нам было приказано не тревожить ее ни при каких обстоятельствах. Я не задержусь в вашей стране, вежливо, но уверенно отказывается от гостеприимства Синдбад. Мне нужна женщина, что недавно прибыла сюда, волшебница. Черноволосая, дает наводку мужчина, прекрасно зная, что любая несветловолосая женщина в Артемюре, событие, которое так или иначе повлечет за собой слухи и сплетни среди жителей страны, а также служанок и воительниц, а значит без внимания точно не останется. Женщины переглядываются нервными и даже слегка удивленными взглядами. Такая действительно есть. Она из числа ваших людей, осторожно, с явной тревогой в голосе спрашивает вторая стражница, что до этого сохраняла молчание. Синдбаду не нужно слышать больше, чтобы понять, что здесь не все чисто. «Ведите, немедленно», — приказывает он тоном, не терпящим возражений, спешно следуя за стражницами, с которых 7 потов стекло из-за того, с какой скоростью они бежали через всю территорию дворца к нужной комнате. Синдбад вместе с ними резко распахивает большие двери и врывается в большое помещение, больше напоминающее зал для праздного времяпрепровождения. «Стойте!» — едва не срывая голос, кричит приказ стражница, обращаясь к веселым, хохочущим, щебечущим девушкам в количестве примерно 10 штук, что раскинулись на бесчетном количестве разноцветных мягких подушек на полу, в окружении зажженных аромасвечей. Девушки так и застыли, в непонимании и удивлении обернувшись к неожиданным гостям. На невысоком столике, вокруг которого и расположились на полу девушки с волшебницей, помимо кувшинов, частично полных и частично уже пустых, с разными крепкими напитками, также стояла куча чистых и уже использованных кубков для напитков, лежали ложки разного размера, несколько мерных емкостей разного объема, поднос с засушенными цветками и свежими ароматными листьями трав, другой поднос ломился от обилия самых разных фруктов и ягод. Также была емкость среднего размера, в которой отчетливо был виден напиток, который смешивали из всего того добра, что находился на столе. И среди всего этого Синдбад наблюдает Тису, чья шикарная угольно-черная длинная шевелюра превратилась в сплошной хаос и неровно стриженный беспорядок, который своей длиной даже плеч не достигал. А они у нее еще непослушные, вьются и торчат во все стороны. Лба с приметной татуировкой за этими вихрами и не видать вовсе. Лишенные веса, который давала длина, ее волосы теперь напоминали бесконтрольную стихию. Но Синдбад должен признать, что даже так ей чертовски идет. Волшебница же, судя по всему, не особо сокрушается из-за своей новой прически, ей и без того очень хорошо и радостно. Еще бы, она же пьяна. Что происходит? Спрашивает одна из девушек, с трудом поднимаясь на ватные ноги, во все глаза глядя на мужчину в доспехе джинна, не решаясь на резкие движения в его присутствии. «Отойдите от нее», отдает еще один приказ стражница. Но королева мира приказала. Что королева мира приказала? Перебивая, наседает Синдбад, направляясь в сторону говорившей, краем глаза поглядывая на Тису, чтобы не терять ее из виду. Светловолосая девушка непонимающе смотрит на дворцовую стражу, мечась между исполнением приказа королевы, которой она служит, и волей лидера Альянса Семи Морей, с которым не хотелось бы ссориться, а потом отвечать за это перед ее величеством, если вдруг окажется, что простые воительницы из Артемюра не знали каких-то тонкостей, и по незнанию нажили проблемы своей стране. Глава дворцовой стражи обреченно выдыхает и кивает головой, говоря, что нужно рассказать, во избежание нежелательных последствий потом. Девушка рукой дает знак своим напарницам, чтобы они оставили волшебницу и покинули зал. Те, явно захмелевшие, но соображающие, послушно поднимаются и, насколько это возможно в их ситуации, быстро покидают комнату. «Что, уже расходимся?» Раздается непонимающий и крайне разомлевший голос Тисы, которая все еще не сфокусировалась на Синдбаде и его присутствии, пребывая далеко в своих думах, судя по лицу, более интересных и захватывающих. «Большое спасибо за вечер, вы были прекрасной публикой, как-нибудь обязательно повторим». Веселым голосом говорит она им вслед, шутливо отсалютовав на прощание, после чего с улыбкой на губах мило жмурится, вновь предаваясь каким-то своим мыслям и мечтам. Последняя из девушек, что осталась вместе с двумя стражницами, которые привели Синдбада сюда, вкратце рассказывает королю о произошедшем. Эта черноволосая девушка объявилась неожиданно, сопровождала мужчину, давнего знакомого королевы. Они пришли якобы за своими друзьями, что до них прибыли в страну, и Синдбад уже знал, о ком идет речь. И все бы ничего, но, видимо, произошло маленькое недопонимание. Под суровым взглядом Синдбада Артемюрка все же созналась в том, что у этого давнего знакомого королевы с ее величеством остались непримиримые разногласия еще со времен далекого прошлого, и вновь король Синдории понимает, что подразумевалось под этими словами. Бывший любовник королевы Миры объявился, и любовник этот когда-то явно осмелился бросить гордую сильную королеву и покинуть страну, чем нанес ей оскорбление и был записан в вечные враги. В принципе, не такая уж и необычная история. Синдбаду самому не раз доставалась роль чьего-нибудь давнего знакомого, которого хотели убить в тот или иной раз за то, что он предпочел вовремя сделать ноги, поэтому ситуацию королевы Миры он понимает, еще как понимает. Вот только каким боком тут Тиса? Артемюрская девушка ответила честно и на это. Случилось так, что увидев своего бывшего любовника, которого Миродиана Артемина и без того ненавидела, в сопровождении женщины, мало того, что выглядевшей как соплячка малолетняя, но вдовесок являющейся волшебницей, она решила, что это его новая молоденькая любовница, а мужчина не спешил отвечать на провокационные вопросы, ловко уходя от четких ответов, используя размытые неясные формулировки, чем еще сильнее гневил ее величество. Вот в королеве и вскипела нешуточная злость за то, что этот мерзавец смеет являться ей на глаза, да еще притащив с собой в ее дворец свою очередную подстилку. Дабы не спугнуть удобный момент вспыльчивыми опрометчивыми действиями, королева мира решила проявить мнимую благосклонность. Гостя мирным предложением увела за собой на приватный разговор, и скорее всего сейчас бессовестный негодяй уже мертв, а девушку приказала своим служанкам сопроводить в лучшие покои, предоставить ей угощение и хорошую компанию, дабы она не заскучала без своего спутника. На деле же королева мира отдала своей верной воительнице четкий приказ заставить волшебницу расслабиться и потерять бдительность, напоить до беспамятства и перерезать ей глотку, пока та не будет в состоянии не сбежать, не дать отпор. чтобы впредь не ложилась под мерзавцев, у которых немалый должок перед другой женщиной. Сознание волшебница еще не потеряла, но было сие не за горами. Служанки, развлекавшие ее веселыми девчачьими беседами, щедро подливали ей алкоголь в кружку, не давая той опустеть, и подстрекали пить больше. Им и самим пришлось немало выпить, дабы не вызвать подозрений, так как волшебница несколько раз уже порывалась почуять неладное и с нарастающим недовольством из-за чужой настойчивости отказывалась от выпивки. Приходилось осторожничать. Воительница честно созналась перед королем Синдбадом, что волшебница оказалась проблемная и до чертиков мнительная. Уговорить ее выпить поначалу было практически невозможно, вина она и вовсе чуралась, и Синдбад догадывается почему. Но после того, как было решено сменить тактику и начать не с выпивки, а с непринужденных бесед, дабы расположить человека, волшебница через некоторое время все же согласилась попробовать сладкие травяные настойки, ну раз уж от вина категорически отказывалась. А в настойках волшебница и сама оказалась не промах, разбавляя их разными соками и нектарами, добавляя дольки фруктов, листья мяты или других трав, охлаждая напитки магией или добавляя щедрую порцию созданных волшебством кубиков льда, смешивая разные настойки друг с другом, придавая напиткам все новые потрясающие вкусы, из-за чего сами служанки с головой ушли в процесс с дегустацией. По итогу не волшебницу напоили и заставили потеряться в реальности, а она напоила всех и, сама того не ведая, отсрочила собственную казнь на неизвестный срок, пока ее же палачи не протрезвеют. Дальнейший девичник был прерван появлением короля Синдбада, на этом, собственно, и все. «А с волосами ее что?» – спрашивает он, кивая в сторону Тисы. «В смысле?» – не поняла воительница. «Она такая пришла. Постойте!» – обрывает саму себя Артемюрка, после чего внимательнее вглядывается в Тису, словно пытаясь что-то вспомнить, и потом резко округляет глаза, когда догадка пронзает сознание. «Это что та самая, которую вы разыскивали когда-то по миру?» Листовки с ее лицом были повсюду. По молчанию и хмурому взгляду короля Синдарии, девушка убеждается в правильности своих мыслей. «В ваше величество, мы не знали, не узнали ее, я, уверена, королева мира ни за что бы не». «Достаточно», — прерывает чужой испуганный лепет Синдбад, подняв раскрытую ладонь. «Оставьте нас». Воительница вместе со стражницами коротко кланяются королю в знаке почтения и быстро покидают комнату, закрывая за собой двери. Обернувшись, чтобы стоять лицом к Тисе, Синдбад прикладывает пальцы к губам и издает короткий свист, на который тут же со стороны окна высовывается коврик, заглядывая внутрь, и залетает, заметив, что неизвестные люди ушли. Подлетает к волшебнице и тут же жмется к ней как маленький щенок, который сразу получает свою порцию ответной ласки, как только до Тисы доходит, кто это такой любвеобильный к ней полез. Достав сунутое за пояс доспеха Факалора письмо коврика, Синдбад вновь пробегается по нему глазами и хмыкает. «Хозяйка пьяна, ее надо срочно забрать». «В общем-то сказал, как есть. Просто забыл упомянуть, где и при каких обстоятельствах она взяла лишнего с крепкими напитками». Мужчина направился ближе к столу, наклонился над одной из аромасвечей и поджег кончик письма, бросая горящую бумагу в один из пустых кубков, после чего направился дальше, прямиком к волшебнице, что, освободившись от объятий коврика, опять смешала какой-то напиток и с счастливой улыбкой на лице собралась его пригубить. Опустившись коленями на подушке возле Тисы, он мягко забирает из ее рук кубок, не позволяя сделать глоток, и отставляет его на стол. Читать нотации смысла нет никакого. Да и сама девушка хоть очень расслабленная, но вменяемая. Не так, как в прошлый раз. Видимо, вино совершенно не ее напиток. Ну тогда и не нужно ей его предлагать в будущем. Но забрать ее точно необходимо. Пока из-за хорошего настроения приключений себе не нашла. А во, удивленно выдыхает Тиса, наконец-то поняв, кто такой большой, красно-темный и с перьями мелькал на периферии ее зрения. «Ты откуда такой красивый взялся?» По-свойски спрашивает девушка, словно каждый день говорит ему о том, что он красивый, или он невольно заостряет внимание, когда с ее губ срываются комплименты в его адрес. «Что стало с твоими волосами?» «Конспирация. Чтобы королева не догадалась и не сдала меня тебе. Попробуешь?» Предлагает она ему напиток в кубке, который он только что забрал у нее. «Не вино твое любимое, но это безумно вкусно, и сильно не опьянеешь. Тут главное больше разбавлять, понимаешь?» Поведала она ему ужасный секрет, до которого ни один ученый ум прежде не догадывался. По крайней мере, по ее мнению, не хочу, качает головой Синдбад с улыбкой на лице. Зря, не особо-то и сожалея, пожимает плечами Тиса, вновь потянувшись к кубку с алкогольным коктейлем собственного авторства. Но ее руку вновь мягко перехватывают мужские пальцы, не позволяя прикоснуться к алкоголю. «Эй!» – мягким голосом зовет он ее, прижимая к своей груди женскую ладонь. «Мм!» – улыбается она, подняв на него взгляд и посмотрев в глаза. Улыбка на девичьих губах медленно начала таять. «Что с тобой? Ты какой-то то ли напряженный, то ли опечаленный. У тебя все хорошо?» «Нет, то есть да», – качает он головой, говоря, что у него все в порядке. «Я просто, знаешь, я, Аладдин показал твое прошлое, и, думаю, будет честно, если я тоже признаюсь кое в чем». «Что такое?» – нежно спрашивает она у него, засуетившись, чтобы подняться на колени, слегка возвышаясь над мужчиной. После, берет его лицо в свои ладони и приподнимает голову, и ласковым взглядом вглядывается в его глаза. «Не волнуйся, ни о чем не переживай, просто скажи», – шепчет она, прикрыв глаза и прижавшись своим лбом к его на пару мгновений. Затем немного отстраняется и прижимается к его лбу уже щекой, слегка потираясь, словно ласковый котенок. «Смелее, Синдбад, это же я, всего лишь я». Синдбад поджимает губы, со злостью понимая, что слова не могут сорваться с его языка. Не тогда, когда она смотрит на него так, что сердце рвется на части от переполняющей его любви, нежности и заботы по отношению к этой женщине, а с ее губ срывается такое родное, как никогда, Синдбад. Она редко называла его, вернее, практически никогда не называла его короткой формой имени, предпочитая полную. Он спрашивал, почему она так делает, если сам несколько раз предлагал называть его просто Син, минуя все формальности и условности, но каждый раз ее ответ намертво застревал в его груди стрелой, пронзившей сердце. «Твое полное имя очень красивое, у тебя имя сильное, звучное. Тебе идет твое имя больше любых титулов и дорогих цацик. Син – это кличка для собаки, а Синдбад – это легендарный авантюрист и герой. Мне нравится в твоем имени длина, сочетание звуков при произношении, значение 34, даже то, что буквы, лично по мне, ложатся на язык с небольшим трудом, но в этом есть какое-то свое очарование. Я пытаюсь сказать, что твое полное имя – услада для моих ушей, поэтому я не люблю сокращать его. Иди ко мне», вместо признания просит он, обнимая ее за талию, уткнувшись лицом в грудь, благодаря чему ухом мог слышать биение горячего сердца. «Это же я, всего лишь я». Она не всего лишь, а все. Тиса не сопротивляется внезапному порыву короля, обнимает в ответ за широкие плечи, путаясь пальцами в потемневших из-за влияния доспехов Акалора волосах, среди которой раз другой попадались великолепные в своей мягкости перья темно-фиолетового цвета. Не сопротивляется, когда мужчина отклоняется назад и тянет ее за собой, из-за чего она смешно ойкает, но все же удерживает равновесие в полусидячем положении, немного возится, располагаясь удобнее на подушках, и, вновь обняв его, но уже за шею, позволяет ему спрятать лицо у нее на плече. Правда, стоит признать, что пряди его волос немного щекотали обнаженные участки ее кожи. «Ты временами такой милый», с умиленной улыбкой говорит она, играясь пальцами с его волосами, ввиду легкого опьянения больше заинтересованная в них, нежели в том, что творилось в голове Синдбада, что лишь сильнее прижимался лбом к ней, из-за чего его челка свесилась вперед, пряча за собой глаза и лицо мужчины. В тишине шла минута за минутой. И если волшебница полностью расслабилась и просто наслаждалась теплыми, от чего-то более крепкими, чем обычно, объятиями, Синдбад все больше и больше пытался раствориться в этом моменте, чтобы отвлечься от всего, чтобы выбросить из головы все, чтобы ничего не слышать, чтобы голову не разрывал вновь давший о себе знать навязчивый голос, который теперь, после истории Альматарана, он узнает сразу, ведь слышал его же, когда возлюбленной женщине наносили рану за раной. «Нравится тебе?» «Да», Синдбад сильнее жмурится, пытаясь прогнать этот насмешливый, полный издевки голос прочь. Ему раз за разом удавалось это делать столько лет, так почему сейчас не выходит? «Не пытайся, ты уже понял, кого слышишь, к чему это притворство, к чему притворство?» Да любой на его месте притворялся бы дураком до последнего, открещиваясь от правды. Тем более после того, как открылась история Альматарана и те зверства, что происходили по вине обладателя этого голоса, по вине Давида. Синдбад не понимал, в чем так провинился, почему он, Почему именно он должен слышать именно его? Почему не кто-то другой? Потому что никто другой не смог бы. Ты слышишь меня, потому что ты, это я. Король вздрагивает всем телом и еще крепче обнимает волшебницу, что невольно охнула от той силы, с которой он прижимал ее к себе. Словно пытался найти в ней спасение, словно она могла вытащить его из этого или хотя бы не позволить пошатнуться, веря в свою собственную правду. Принимать услышанное Синдбад не хотел. Это же бред. Он псих, чудовище и монстр. Если у них и есть что-то общее, так это принадлежность к мужскому полу. На этом все. Ты молод, по сравнению со мной и вовсе ребенок. Все мы когда-то были наивными детьми. И все равно ты, это я. Нужно было лишь дождаться, когда в стене между измерениями откроется проход, чтобы я смог дотянуться до тебя и окрасить твою рух в черный, пока ты не скрылся от меня в потоке светлой рух этого мира. Много лет прошло с той войны, в которой пало твое первое королевство, и лишь теперь ты наконец-то готов слышать меня, а не отмахиваться как от плода больного воображения. Ложь. Пускай связь эта странная, и никак объяснить ее Синдбад не может, но связь, не равно быть кем-то другим. Он Синдбад, сын Бодроеслы, король Синдории, лидер Альянса Семи Морей, легендарный путешественник и покоритель Семи Лабиринтов. Он, Синдбад, и никто другой. Он родился Синдбадом, 31 год жил Синдбадом, и никем другим становиться не собирается. В ответ на этот довод в голове раздается задорный смех, словно его обладатель услышал хорошую шутку, которую воспринимать всерьез, чистой воды глупость. Кем-то другим. Ха-ха-ха, очнись, наивный глупец. С чего, по-твоему, ты такой особенный, весь из себя избранный, такой одаренный невероятной магой, сильнейший из всех, идеальный кандидат в короли, свет которого способен ослепить даже маги, что бегут от тебя в страхе поддаться этому сиянию. Когда-то я мечтал сделать мир лучше, избавить его от ужасов и войн. Когда-то люди меня считали идеальным для роли короля Эльматарана. Видишь связь, моя душа, вот секрет твоего величия, которым ты одарен с рождения. Вернее, та часть моей души, что могла бы жить в мире, в котором царит воля Соломона. Часть души, но это невозможно. Синдбад не помнил ничего такого, никаких прошлых жизней и тому подобного. Он знает только свою собственную жизнь. Знает, когда и в какой день родился. И ничего раньше этого не было. Он не существовал, пока не родился у родителей. Душа, даже целая, не дарит прежнюю память новому телу, если только не помочь этому процессу извне. Понял, ты всего лишь тело, которое рождено для меня и под меня, чтобы в будущем оно мне подошло. Как одежда, сшитая по моим личным меркам. А это подходящее сравнение. Ты, мои мерки, которые я отдал, зная, что рано или поздно они попадут подходящему портному. Мне было не жалко расставаться, это ведь сущая мелочь, зато какой результат, что несет этот сумасшедший, словно об обыденных вещах рассуждает, совсем что ли ополоумил, какая еще часть души, это же невозможно, так не бывает, так не должно быть с ним, часть души, которую я выдрал из себя силой и заточил в собственном посохе, чтобы в нужный срок мой недальновидный сын взял его в руки и сам открыл мне запасной путь в обход своих же законов, не ведая, что именно он окрасил эту часть моей рух в светлый. Не думал, что этот план когда-либо пригодится, но готов признать, ошибался. Снова врет. Синдбад не знает наверняка, почему Давид это сделал, но чувствует, что прав в своей догадке. Осознает это на каком-то интуитивном уровне. Возможно, эта странная связь работает в обе стороны, и не только Синдбад является для Давида открытой книгой, но и король может добраться до некоторых истин, если сосредоточиться и постарается почувствовать правду. Давид вырвал эту часть из себя, потому что ему было слишком больно жить с ней. Он заточил в своем священном посохе все то человеческое, что в нем когда-либо было, прежде чем стать чудовищем. И именно то, что он вовремя оторвал от себя эту часть, помогло ей не превратиться в тот сгусток тьмы, зла и бессердечия, в которой превратилась остальная душа этого древнего волшебника. В каком-то смысле Давид спас последнюю часть настоящего себя, которого никто не знал. Эту часть его рух не признал даже Соломон, когда даровал всему свою волю, освободив от судьбы, потому его никто не заметил в новом потоке душ, или избавил себя от лишних забот. Знаешь, почему ты так ненавидишь все и себя в том числе? Потому что это та же ненависть, что когда-то сжирало меня заживо. С ней я не мог свободно двигаться дальше, она мешала мне. Вот только в сердце Синдбада помимо ненависти есть еще и любовь. А на это что Давид скажет, что и любовь ему не чужда, потому умение любить так сильно, что даже больно становится, у Синдбада от него, от человека, чьи последние слова в лицо сыну были о том, что он никогда его своим ребенком не воспринимал и ничего теплого к нему не испытывал ни разу за всю жизнь, на что в ответ вновь раздается смех. Правда, уже не такой задорный и веселый, как до этого, скорее самоуверенный, но наигранный, за которым пряталась самая настоящая горечь. Синдбада коробит от такого, потому что в глубине души он понимал, ответом на его вопрос будет короткое и неоспоримое «да», «да», любовь ему не чужда. Король не хочет слышать этот ответ, оставляя его на уровне догадки, но все равно пытается мысленно спросить у Давида, какое ему дело до Интисар, почему он так странно вел себя во время их сражения в Альматаране. «Я люблю ее», он так легко и быстро произнес это, словно слова были не более чем заученной фразой, въевшейся привычкой, мантрой в конце концов. Но за этими словами не чувствовалось ничего, кроме пустоты. Но даже если его люблю что-то и значит, тогда зачем он делал ей больно, зачем поступал так, если любит? Ответа Синдбад не слышит, но вновь каким-то шестым чувством он осознает правду. Потому что вся его любовь, как и ненависть к себе, томилась в той части души, что была заключена в его же посохе, словно в шкатулке, из которой не сбежать и не дозваться помощи, пока ее не откроет тюремщик и не выпустит пленника. Самой живой и человечной части души, принадлежавшей когда-то молодому Давиду, которому были не чужды простые человеческие чувства и эмоции, маленькие и большие радости жизни, взлеты и падения, мечты и стремления, грусти и сожаления. Давиду, который жил, а не существовал. Когда-нибудь, когда исчезнут все мешающие обстоятельства и условности, я верну все, что принадлежит мне по праву, недостающую часть своей души, возлюбленную женщину, и новое молодое тело. Мы с ней будем счастливы. А пока заботься о ней, береги ее для меня, удовлетворяя любую ее прихоть, и не смей разочаровывать. Пусть она будет счастлива как никогда прежде. Я хочу, чтобы ей нравилось быть со мной. И он так легко отнесется к тому, что другой мужчина прикасается к его возлюбленной. У него совсем что ли с головой не в порядке? Другой мужчина, тебе еще раз напомнить, что ты – это я. Хоть и представляешь собой чистый лист, на котором жизнь написала новую историю, однако это не отменяет того, что ты – самая настоящая и самая неискаженная долгой жизнью часть моей души. Не будь ты мной, сдох бы еще в младенчестве. Но так как ты – это все же я, то тоже с детства умеешь выживать в условиях, когда все вокруг пытается убить тебя. Радуйся, что я не настолько безумен, дабы ревновать к самому себе. Не настолько безумен, а что, есть куда дальше. Синдбад не понимал его. Почему Давид молчал об Интисар все это время? Он же наверняка видел, знал, или хотя бы чувствовал ее рух. Почему прежде, когда она была рядом, Давид затихал и никак не давал о себе знать? Неужели ему не хотелось приблизиться к ней самому? Он же противоречит сам себе. Разве это не очевидно? Надо было, чтобы она полюбила меня снова. Жаль, что она все вспомнила, и в то же время это так прекрасно. Я всего лишь не хочу ее спугнуть, опрометчиво дав о себе знать. А ты такой я, каким был когда-то, нравится ей. Значит, у меня все еще есть шанс вернуть все. Пусть полюбит меня сильнее, чем ненавидит за обиды прошлого. Она простит меня за все, а я соглашусь на любые условия, если в ее сердце для меня вновь найдется место. Мне ли не знать, что она за человек? Я подожду сколько надо. Вот зачем Давид создал связь с Синдбадом через темную рух, вот зачем Синдбад вообще ему нужен. Вернее, раньше у него наверняка были совсем иные планы, но с появлением Интисар перед глазами Синдбада, все резко изменилось. Без Синдбада, без этой части своей души Давид не вспомнит, каково это, любить. Без Синдбада Давид просто не сможет получить желаемое и наслаждаться этим, потому что пустота в груди не заполнится. Этот ненормальный действительно хочет занять его место, вернув недостающий кусок души, словно недостающую детальку в пазле, вместе с этим заполучив настоящее живое тело, сделанное по его меркам, чтоб его, вот только, полюбила снова. В каком смысле в ее сердце для меня вновь найдется место? Значит, предположения были верны. В далеком прошлом Альматарана, когда магия только появилась у людей, когда по земле ходил Адуффилах, они были знакомы с Давидом. Вот только, Ее прошлое воплощение было несколько раз показано в виде иллюзий. Это был парень, молодой черноволосый парень с теми же глазами, что у волшебницы, которую Синдбад знает, но все равно парень. Одна ужасная, если не назвать ее омерзительной, догадка зарождается в сознании короля, но он отчаянно гонит ее прочь, не позволяя даже мысли оформиться окончательно. Прав был Аладдин, чего-то лучше не знать. Однако, возвращаясь к волшебнице, что была сейчас в его объятиях, даже не подозревая о том, что происходит с человеком, который прижимался к ней, словно утопающий цеплялся за спасительную соломинку, Синдбад не знал, как он должен поступить, что будет правильным. Тиса, Интисар, а если Синдбад ей все расскажет, если выдаст всю правду, какая она есть, без прикрас, и тогда всем этим злодейским планам конец, всему придет крах, и никакие больше, расскажи, первым же потеряешь ее. В этот раз Давид не лгал. Синдбад уже порывался рассказать ей о том, что слышит голос некогда главного врага Соломона и его сторонников, среди которых была Интисар, но струсил. А теперь, после услышанной правды, он и подавно не может признаться, боится отпугнуть ее, потерять навсегда, потому что ей будет страшно. Синдбад недавно сам думал о том, что она не повернется к нему спиной, что он может ей довериться, открыться. Но есть такое, что не примет даже самое доброе сердце. Он мучил и убивал дорогих ей людей. Он измывался в бою над ней самой. Он так яро пытался убить ее, словно ничего иного никогда не желал. Давид без капли сожаления причинял ей боль, тогда как у Синдбада сердце кровью обливалось, когда он всего лишь смотрел на это в виде древней истории. Даже когда он сражался с волшебницей в небе над Синдорией, мужчина все равно был аккуратен, не позволяя себе нанести ни одной серьезной раны, даже не смея ударить так, чтобы она почувствовала боль. Он бы себя скорее убил, чем всерьез, по-настоящему, со всей имеющейся у него силой, физической или магой, ударил ее. Это даже вообразить недопустимо. К сожалению, это лишь больше подтверждало правдивость слов Давида. Больно было Синдбаду, а не Давиду, потому что вся любовь Давида, все, на что было способно его сердце вроде жалости, сострадания и прочих человеческих чувств, жило в Синдбаде. Увы, связь работала в обе стороны. Не только Синдбад мог надавить на больное. Давид тоже знал, куда бить, и не собирался останавливаться. «Расскажи, и за это я уничтожу твоих друзей и жителей королевства точно так же, как сделал это с той волшебницей. Фалан, кажется, ты ведь вспомнил, как я убил ее твоими руками. Точно так же убью тех, кто сколько-нибудь тебе дорог, они будут дохнуть как тараканы один за другим от твоих рук, не понимая, за что их милой дорогой король так поступает с ними. Расскажи, и я заставлю тебя проклясть свою судьбу окончательно, а не наполовину. Насколько же низко надо пасть, чтобы шантажировать подобным образом, и в каком месте после этого они могут быть частями одной души. Однако, слишком во многом они сходились. Избранность Синдбада, невероятная сила, его умение вести за собой людей, заставлять добровольно верить в то, что ему нужно. Все это делал Давид в Альматаране. Он вел за собой людей в свое время, точно так же, как Синдбад делал это в своей эпохе. Он считался сильнейшим волшебником своего времени, как и Синдбад, сильнейшим владельцем металлических сосудов. Они оба были аномалией для своих миров. Правильный выход был только один – рассказать. Хоть кому-нибудь рассказать правду. Хоть Тисе, хоть кому-то из маги. Возможно, можно что-то сделать, как-то разорвать эту ужасную связь и освободить себя от угрозы быть возвращенным к своим истокам.